Эта аудиокнига записана эксклюзивно для сайта «Книга в ухе». Больше нигде не выкладывается. Приветствую моих 14 подписчиков. Я тут посмотрел и увидел, что подписчиков на «Книге в ухе» 14. Значит, мое чтение не такое уж и плохое. Это радует. Ну что же, порадую вас новой историей. Усаживайтесь поудобнее. Сегодня я вас испугаю. «Лучше на ночь». Советую. Адам Цайт. Комната с зелеными обоями. Зло внутри. Главная вежливость черного мага — это его осведомленность. Алистер Кан. Не нужна мне малина, не страшна мне ангина, не боюсь я вообще ничего. Лишь бы только Мальвина, лишь бы только Мальвина обожала меня одного. Герц. Санкт-Петербург весьма дождлив. У него такой характер. Новенький черный лендровер Николай мчался по трассе Москва-Санкт-Петербург. Внутри за рулем сидел сам Николай, а рядом примостилась Мария, которая своими коготками просматривала планшет. Почему-то у Марии Петербург ассоциировался с прозой Владимира Набокова. Даже непонятно почему. Сама не могла этого объяснить. В Петербург они ехали не просто так, а по делу. Дело в том, что у любимой тетушки Николая случился день рождения. Тетушке исполнилось 60 лет. Николай хотел поехать в Питер один, поздравить тетушку, подарить шоколадный набор и хорошее вино с цветами. Но Мария запротестовала и поехала с ним. Вдвоем веселее. Тем более, что в этот раз они не стали снимать комнату в гостинице. Нашлись хорошие друзья, которые предоставили на неделю пустующую трехкомнатную квартиру за очень символическую плату. Просто молодая семья, которая предоставила квартиру на неделю, были хорошие знакомые, которые уехали на отдых в Турцию. И раз квартира будет пустовать, они разрешили неделю там жить Марии и Николаю. Вот что значит друзья. Ребята были очень довольны. Это куда лучше, чем гостиница. И целую неделю квартира их. Приехав в Питер, Мария получила заветные ключи от квартиры, и они завалились туда с двумя мешками еды и выпивки. Перед тем, как идти на юбилей к тетушке, они решили немного побалдеть, поотдыхать. Мария стала звонить друзьям в Санкт-Петербурге и организовывать их события на неделю вперед. Туда поехать, туда в гости сходить и так далее. А ее парень Николай решил стать заправским поваром и стал готовить какое-то мудреное одному ему известное блюдо, которая в итоге сгорела, и все пришлось выкидывать под аплодисменты Марии. «Молодец, талант! Ну ничего, в следующий раз получится. Я в тебя верю, любимый». К 5 часам они поехали на юбилей к тетушке. Юбилей прошел на славу. Ребята отдохнули, повеселились. Поздравили любимую тетушку. В какой-то момент Мария ужасно захотела покурить свою ментоловую тонкую сигарету. В разгар веселья. Курить можно было только на улице, спустившись вниз. На улице шел ливень, и Мария встала под козырьком и закурила свою сигаретку. Внезапно она увидела, что кто-то рядом стоит. Мария повернулась и наткнулась на взгляд какого-то мужчины лет 40, не больше, но и не меньше. Внешне он выглядел как смесь Эрих Мария Ремарка и Вячеслава Тихонова. Он был в шляпе, и по его плечам стелились вьющиеся черные волосы. Мария сделала шаг назад и спросила: «Что вам нужно? Почему вы на меня смотрите?» «Ах, простите, сударыня, мою неловкость». Мужчина отошел, как будто с интересом еще раз на нее посмотрел. «Мне кажется, девушка, нам суждено еще встретиться, и очень скоро. Почему это вы так решили?» «Моя вежливость». «Не более того. Все, я уже ушел. Считаете, что меня нет?» Мужчина куда-то делся. Исчез во тьме. Мария огляделась, выкинула бычок в урну и пошла обратно праздновать день рождения. Через час они поехали домой. Ничего не предвещало беды. Все было в порядке, но ровно в 7 часов у Марии зазвенел планшет. Лучше бы она не брала трубку. Лучше бы она пропустила этот звонок, но она ответила. В трубке зазвучал взволнованный мужской голос. «Алло, это Лера? Это канал крепоследователей?» «Да», — ответила Мария. «Вы позвонили на канал крепоследователей, только я не Лера, я Мария. Что вы хотели?» «Мария», — продолжил мужчина, — «меня зовут Максим. У вас на канале написано, что вы принимаете очередной брифинг на расследование преступлений, и у вас сказано, что должно быть что-то сверхъестественное или потустороннее. Я по этому поводу». «Я вас слушаю. Что у вас случилось? Убийство? Ограбление? Призраки? Аномалии? Ночные гости? Или еще что-то?» «Мария, в том-то и дело, что ничего не случилось». «Ничего не случилось?» «Да, но нам с женой очень страшно. Мы можем встретиться, чтобы мы все рассказали. В полицию идти бесполезно. Ведь преступление не произошло, но у нас жуткие страхи». «Это что-то потустороннее?» «Да, определенно да. Мы в Питере. Готовы встретиться. Нам не к кому обратиться. Помогите нам, прошу». «Хорошо, давайте пересечемся. Вы где территориально?» «Мы на Петроградке, в кафе «Эль Мачете». Вам удобно подъехать?» Мария спросила у Николая, как быстро он домчит до Петроградки. Николай ответил, что минут за 20, если не будет пробок. На то мы порешили. Николай вырулил свой лендровер, и они довольно быстро поехали на Петроградку. За столиком в кафе «Эль Мачете» народу было много. Однако Максим и его жена Альба заняли столик и никого не пускали, ждали Николая и Марию. Максим — это был молодой человек лет 35, интеллигентного вида, в очках, в строгом костюме с зеленым галстуком. Его жена Альба — это была миловидная девушка с тревожными и заплаканными глазами, в зеленом платье. Даже когда они пришли, Альба плакала, и Максим как мог ее успокаивал. «Когда же этот кошмар закончится?» — хныкала несчастная Альба. «Нам помогут, не бойся, они профессионалы», — успокаивал свою жену Максим. Ребята сели за столик, и начался разговор. «Расскажите все, что у вас случилось», — сказала Мария. «В общем так», — начал Максим. «Мы с женой приехали из Нижнего Новгорода. Я работаю айтишником. И через знакомых нашел новую работу под Петербургом. Недалеко от Зеленогорска. Зарплата очень хорошая, возможность карьеры. И мы с женой решили снять домик недалеко от моей новой работы, в Зеленогорске. И домик нашли хороший, трехэтажный, небольшой. 3 этажа, несколько комнат, лесенка, спальни, гостиная, детская. Мы хотим ребенка родить. Смотрим в будущее с надеждой. Хотя непонятно, что будет дальше с Россией. Не все решаются рожать сейчас. Страшно от возможного будущего. Да и будет ли это будущее при таких раскладах? Мир катится к черту. Но, возможно, эмигрируем куда-нибудь, если все будет плохо. Но вообще мы всегда позитивно настроены. Но тут произошло это». «Что произошло?» Максим нервно посмотрел на Альбу, та от ужаса сжала губы. «Мы особенно в доме ничего не трогали. Все-таки это не наш дом, мы его сняли на год. У хорошей хозяйки. Милая женщина, хоть и жестковатая. Мне просто нужно было добраться до розетки. В комнате на 2-м этаже. В комнате с зелеными обоями. И что же вы там нашли?» «Я полез под кровать, чтобы провод провести. До розетки добраться. Ну иначе было никак. И под кроватью увидел, что там папка лежит. Папка с бумагами. А на титульной странице напечатано слово «Герц». Мне стало любопытно, и я вытащил папку. Это кто-то печатал на печатной машинке с почти истертой лентой. Некоторые буквы плохо пропечатаны. Видимо, лента старая и истертая. И что же там было написано в этой рукописи?» «Ужас!» — захныкала Альба. «Я не знаю, зачем я это прочитала. Там было написано в подробностях, как Герц мучает и ест людей. Рукопись от его лица. И еще у Герца есть какая-то Мальвина, к которой он обращается, возлюбленная. Это такой ужас, что нас с Максимом стошнило. Нам уже тогда стало страшно оставаться на ночь в этом доме. Нам пришлось уехать и снять номер в гостинице. Там мы не смогли остаться. Мерещится стало, что Герц там ходит. Мы шаги слышали. Пришлось в 3 часа ночи просто бежать оттуда. Значит, вы слышали шаги в доме ночью? Да, мы были на 2-м этаже, лежали на кровати вместе. А ночью казалось, что на 1-м этаже кто-то ходит. И мы были уверены, что это Герц. Тот самый Герц, что рукопись написал. Я даже услышала, как Герц точит свои ножи. Да, он точил ножи, но, возможно, нам показалось. Хорошо, Мария, которая писала свои замечания в блокнот, посмотрела поверх очков. У кого вы сняли этот домик? Вы обращались к вас с вопросом к хозяйке? Пытались. Мы даже потребовали разорвать контракт. Она ни в какую. Она не верит, что мы нашли какую-то рукопись. Не верит, что там какой-то убийца. Она просто отмахивается и называет нас жуликами. И с ней трудно договориться. Мы ей заплатили за год проживания. Деньги она нам не отдаст. Но это не самое страшное. Да к черту эти деньги, провались они. Герц мучает мою жену в ее снах. Он фактически делает с ней то, что описал в своей рукописи. Угрожает. Преследует, мучает, мерещится все время. Наша жизнь превратилась в ад. Мы не знаем, что делать. Мы плевать уже хотели на деньги. Нам надо избавиться от Герца. Скажите, он каждую ночь вас мучает, Альба, в ваших снах? Я когда засыпаю, сказала заплаканная Альба, то каждый раз оказываюсь в комнате с зелеными обоями. И туда приходит этот чертов Пьеро. Герц. Приходит и мучить начинает. Угрожает, что убьет и съест наяву. Просто играет перед тем, как напасть наяву, он так говорит. Пьеро? Да, в костюме Пьеро с длинными такими рукавами, которые он тащит по полу. Он такой же, как в фильме советском. Помните, был такой фильм «Приключения Буратино»? А еще была сцена, когда Арлекин бил Пьеро палкой, и он заставил меня смотреть на это. И все спрашивал. «Тебе нравится наш театр?» «Так значит, вы говорите, это какой-то живой человек, который способен приходить во снах?» «Похоже, что да». «Так, хорошо, я поняла. Рукопись при вас?» «Я эту рукопись взял с собой. Каждую страницу я одел в прозрачный файлик. Вот она». Максим расстегнул свою кожаную куртку и достал бумажную папку. Протянул Марии. Та взяла ее и внимательно посмотрела. Она вооружилась лупой, чтобы изучить этот странный артефакт. Бумага была не старая, не выцветшая, а белая, обычная, которая продается в канцелярских магазинах. Было видно, что на печатной машинке лента изношена, то есть печатная машинка старая. Очень плохо пропечатывался мягкий знак. На титульной странице было напечатано одно слово. Герц! Мария посчитала количество страниц. Их было 24, включая титульную. На последней странице по центру была надпись. «Лишь бы только Мальвина обожала б меня одного». «Хорошо, ребят, я займусь вашим делом», — сказала Мария, забирая эту рукопись для внимательного изучения. Николай, видимо, был не очень доволен тем, что Мария взялась это исследовать. Он стал ерзать на стуле и, видимо, хотел намекнуть Марии, что не надо. Но Мария уже взялась за это дело, она такая, ее не остановить. Она как танк. «Так, скажите, мне нужны все данные», — продолжила Мария. «Кто владелица дома?» «Владелица дома Агния Львовна Соколова. Она известный политический публицист. Может, вы слышали. Она пишет книги публицистические про эпоху лихих 90-х. Я читала кое-что. Вот ее телефон». «Вы еще знаете какие-то контакты или что-то о самом доме?» — ответила Альба. «Этот деревянный дом был построен в 50-х. Очень уютный, с крылечком, со всеми удобствами. Есть внутренний дворик с качелькой для ребенка. Мансарда небольшая есть. Кладовка на 2-м этаже. Кстати, мы там в кладовке нашли печатную машинку. Максим понял, что рукопись кто-то писал именно на ней. Лента изношена, клавиши кое-какие западают. Мягкий знак с дефектом. Это та самая печатная машинка лежит в кладовке», — пояснила Альба, — «на 2-м этаже». «Это точно она», — добавил Максим. «Я проверил дефект мягкого знака. Совпадает». «Когда, по-вашему, могла быть написана рукопись?» «Ну, судя по бумаге, сравнительно недавно. Это не старая рукопись». «Ладно», — Мария убрала рукопись к себе в сумку. «Попробуем вам помочь с этим». Против ужасных снов рекомендую принять перед сном крепкий алкоголь. Не менее 200 грамм крепкого алкоголя. Сильно смягчит, на себе испытано. И не раз. Я уже встречалась с ночными кошмарами. Это неплохое средство. «Хорошо, попробуем», — ответил Максим. «Купим водку. На ночь примем. Может, поможет». «Но мы боимся, что Герц придет наяву. Он угрожает Альбе. Сказал, что дает 2 недели, а потом придет». «Наяву придет. Он настоящий человек. Придет и сделает то, что написал в рукописи». «И сколько уже прошло?» 3 дня прошло. Боимся очень». «Так, Альба, опишите этого Пьеро. Опишите, как он там выглядит». «Он выглядит в точности как Пьеро из советского фильма «Приключения Буратино». Этот фильм был снят в 1975 году. Приходит и Мальвина, такая же, как в фильме, в точности. Они мучают меня и смеются, и голоса у них такие же, как в фильме, точно такие же». Мария записала все в свой блокнот. «В вашем положении трезвыми лучше не засыпать. Тот эффект, который дает алкоголь, очень смягчает все ужасы. На себя опробовала, работает, поверьте. Ну а что касается Герца, я выясню». «Помогите нам, пожалуйста», — залепетала Альба. «Мы уже больше не можем. И мы знаем, что страшный Герц все ближе. Он уже совсем рядом, близко. Он идет к нам. Он убьет меня. Я пыталась даже к цыганке ходить, она не помогла». «Почему?» «Она сказала, что это сильнее ее. Это нечто сильнее, чем ее магические возможности». «Он убьет мою жену, помогите нам». В глазах Максима тоже появились слезы. «Мы хорошо вам заплатим за помощь. Мы очень устали и боимся. А нам никто не верит. Мы пытаемся сказать об этом, но кто поверит? И мы знаем, что Герц до нас доберется. Он идет. Он идет убивать мою жену». «Сделаю все, что смогу, не волнуйтесь. Я все выясню. Вы просто будьте осторожнее». Вечером Мария созвонилась с Лерой, что была в Москве, и описала ситуацию. Попросила связаться с тетушкой из Министерства внутренних дел, чтобы достать досье на Агнию Львовну Соколову. Лера согласилась. Мария стала изучать рукопись. Стала читать, и ей вскоре пришлось бежать в туалет с позывами рвоты. Потому как то, что было написано, настолько ужасно, настолько отвратительно, что Мария с трудом дочитала до конца. Герц описывал, как он сдирает кожу, отрезает конечности, ест сырое мясо и периодически разговаривает со своей возлюбленной Мальвиной, которая тоже такая же людоедка. Но, судя по всему, она у него типа возлюбленная. Мария еле дочитала до конца и положила папку к другим бумагам, морщась от омерзения того, что было прочитано. На мгновение Марии показалось, что она видит комнату с зелеными обоями. Это видение сопровождалось будто помехами, как плохой сигнал телевидения. Мария откинулась на спинку стула, взяла свой ноутбук и вошла в YouTube. Набрала «Приключения Буратино, 1975 год. Советский фильм». Тут же выскочила песенка, которая заиграла сама собой, причем Мария ее не включала. Песенка заиграла на YouTube сама собой. Мария от страха даже не могла пошевелиться. Поздней ночью в небе одна, так соблазнительно светит луна. И я б хотел для вас небес ее достать, но как мне быть, ведь ночью надо спать. Не нужна мне малина, не страшна мне ангина. Не боюсь я вообще ничего, лишь бы только Мальвина, лишь бы только Мальвина, лишь бы только Мальвина. Обожала меня одного. Утром на зорьке ранней порой солнышко низко висит над землей. И я б хотел для вас небес его достать, но как мне быть, ведь утром трудно встать. Боюсь я вообще ничего, лишь бы только Мальвину, лишь бы только Мальвину, лишь бы только Мальвину. Обожала меня одного. Девушка очутилась в комнате с зелеными обоями. Комната выглядела примерно так, как описала ее Альба. Окно старое, с потрепанными занавесками, за окном непроглядная тьма. Около окна кровать, тоже старая, видавшая виды, готов 60-х, прогнутая. Шкаф с какой-то истлевшей одеждой внутри. Самое неприятное было то, что зеленые обои были слегка забрызганы кровью. Мария быстро поняла, где она находится. Она находится в комнате с зелеными обоями, той, что на втором этаже в домике в Зеленогорске. Она попробовала открыть дверь, но та была плотно заперта. Мария огляделась. «Черт побери!» – подумала она. «Ко мне сейчас тоже придет Герц. Надо что-то делать. Как-то я сглупила с этим делом. Теперь и у меня, похоже, будет такая же проблема, как у Альбы». За дверью послышались шаги. Мария услышала царапанье. «Кто это?» «Герц», — ответили за дверью. «Зачем ты это делаешь?» «Ты прочла мою рукопись, Мария. И я пришел к тебе. Уходи! Кто ты вообще?» «Я Герц. Я сначала с тобой поиграю, а потом приду наяву и убью тебя. Я съем тебя, Мария, но сначала помучаю». «Я вычислю тебя, придурок, ты ведь живой человек». «Ну попробуй угадать, кто я. Я дам тебе такую возможность угадать себя. Я буду рядышком, близко. А ты попробуй угадать. Попробуй меня вычислить. Но время у тебя мало, Мария. Часы затикали. 3 дня. 3 дня, Мария, и я приду наяву к тебе. Ты умрешь страшной смертью, Мария». «Придурок! Конченая мразь! Я тебя вычислю!» «Ну давай, вычисляй. Только поторопись. Время мало. Моя Мальвина не хочет долго ждать. Она тоже хочет принять участие в нашем празднике. И еще... не подозревай только мужчин, я могу быть и женщиной. Давай, вычисляй, а я позабавлюсь. 3 дня, Мария, даю тебе. 3 дня. Послышались звякающие звуки открывания замка. Мария отступила к окну. В комнату с зелеными обоями вошел Пьеро с длинными волочащимися рукавами. Рукава у него волочились так, что было тошно. Он был в точности такой же, как и в советском фильме «Приключения Буратино». Вслед за ним вошла Мальвина, такая же, из детского фильма. «Итак», — сказала Мальвина, — «займемся вашим воспитанием. Начинаем урок. Садитесь». Оцепеневшая Мария села на кровать в ужасе. «Положите руки перед собой, не горбитесь». Мальвина порезала Марию ножом, та вскрикнула от боли. «У вас в кармане 2 яблока. Некто взял 1 яблоко. Сколько у вас осталось?» «Я не знаю». «Да, математика из вас не выйдет», — ответила Мальвина. «Попробуем диктант». Герц подошел сзади. Мария почувствовала ужасную боль. Она закричала. «А роза упала на лапу Азора», — прошептал Пьеро сзади. Боль была страшная, Марина кричала и от боли, и от ужаса. «Я приду к тебе через 3 дня, Рэббетсон». «И я тоже», — подтвердила Мальвина. Мария проснулась, скинула одеяло и заметалась по комнате, как угорелая. Николай ее еле остановил. «Я тебя пытался предупредить, Мария, зачем такая проблема на задницу? Ну и что, у тебя тоже теперь герц?» «Как знал, вот как знал. Я одолею герца», — возмущенно ответила Мария. «Все, начинаю расследование. Сейчас я буду звонить Агне Львовне. Я все выясню. Так, досье уже пришло. Сейчас все узнаем. Я одолею его». Мария села за ноутбук и еще раз зашла на YouTube. Она решила пересмотреть фильм «Приключения Буратино». Включила его и стала искать сцены с Пьеро и Мальвиной. Так, где у нас этот чертов фильм? Вот он. Вот он, сейчас включаю. Из собрания Гостелерадиофонда. Вот он, этот фильм. Так. Так, так, так, так, где? Смотрим сцены. Кто доброй сказки входит в дом? Кто детство каждому знаком? Кто не ученый? Зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем перед вами комедию. Меня будут колотить палкой. Так, колотить палкой. На ваших глазах я получу 33 подзатыльника. Это очень смешная комедия. То есть начинается с того, что Пьеро избивают палками. Здрасте, я Орликин! Привет! Вот, он начинает его бить. «Мне это знаете, что напоминает?» – подумала Мария. «Травлю в школе!» «Травлю в школе!» «Когда Герц был маленький, его травили в школе!» «Его били!» «А как зовут твою невесту? Ты не будешь больше драться?» «Ну нет, я еще только начал!» «В таком случае, ее зовут Мальвина, или девочка?» Это точно травля. Вот, он начинает его бить. Это травля в школе. Так, хорошо. Мария начала искать еще сцены с Пьеро и с Мальвиной. Так. Так, подождите, я нашла кое-что, смотрите. Еще чего? Прошу вас. Ну ладно. Только вы отвернитесь. И кто вас воспитывает, скажите, пожалуйста? Это та сцена, когда Мальвина начинает воспитывать... Я. Буратино. Так. Мария уже давно не смотрела этот фильм, и она сейчас узнавала то, что было в ее сне. Никто у вас взял одно яблоко. Сколько у вас осталось? Два. Подумайте сначала. Почему два? Но я же ведь не отдам никто яблоко, хоть отберись. Так. Так. Мария выключила фильм, подумала. Значит, этот чертов герцог Мальвины привязан как-то к детскому фильму 1975 года. И здесь Буратино они сажают в чулан. В чулан. Девушка вспомнила, что Альба рассказывала, как Герц заставлял ее смотреть сцену, где Арлекин избивает Пьеро. Такая сцена в фильме есть с самого начала. Это значит, что... Возможно, что это что-то связанное с детством Герца. Скорее всего, его болезненный опыт, может, в школе били и дразнили. Мария посмотрела досье на Агню Львовну Соколову. Женщина 72 года. Когда-то работала в государственном ведомстве чиновницей. Примерно с 2002 года начала писать политическую публицистику. Выпустила около 5 книг, которые издавались в крупном издательстве. Книги стали популярными. Мария набрала номер. Агния Львовна оказалась хамской и неприступной. Тут же назвала Марию мошенницей и не пожелала разговаривать. Мария все равно пошла на штурм и не сдавалась. В конце концов она решилась на запугивание, так как на руках у Марии было досье на Агнию Львовну, что Лера достала через тетушку из Министерства внутренних дел. Услышав сведения из досье, Агния Львовна в конце концов перепугалась, а Мария еще и дала жару, пригрозив судами, разбирательствами, штрафами и налоговыми инспекторами. Более того, она напомнила Агнии Львовне про скандал 2014 года. В ее книге «Эпоха Ельцина» про and contra были политические антисемитские разжигания. Можно все это опять поднять, и проблемы начнутся. А с учетом того, что Мария – это не просто Мария, а Мария Гольдштайн со связями в Большой Российской синагоге, уж она пожалуется своему раввину в Москве, и они ей устроят веселую жизнь. В итоге женщина сдалась окончательно, испугалась евреев, и Марина поехала к ней домой проводить интервью. Николай, что был за рулем лендровера, довез ее довольно быстро. Агния Львовна проживала в многоквартирном доме, но ее квартира была двухэтажной и многокомнатной, где вместе с ней жили ее взрослые, но бездетные дети. Ни один ее ребенок не смог создать собственную семью. Этот вопрос тоже интересовал Марию. Отчего так? «И что же вы от меня хотите?» Тучная пожилая женщина сидела на кухне своей квартиры. Напротив нее села Мария. «Есть одна проблема, связанная с загородным домом в Зеленогорске, которого вы сдали в аренду молодой семье. Они мошенники, говорят какую-то чушь. Я и слушать не стала. Какую-то чушь, говорят, ограбить меня хотят. Если они еще раз будут, я позвоню в полицию. Пускай им рассказывают». «Напрасно вы не стали их слушать, Агния Львовна. Ситуация серьезная. Давайте вы все-таки выслушаете проблему. Но сперва мне для полноты картины нужно понять, кто вы». «А вы кто?» Мария вскинула свою пресс-карту независимого журналиста. «Я независимый журналист, расследую преступление. Давайте вместе работать, чтобы понять, где скрывается преступник». «У меня тут нет никаких преступников, и я преступлений не совершала, кроме своей писанины, где я действительно коснулась еврейской темы, но это было давно, про это уже забыли». «Не забыли». Мария пристально посмотрела в глаза собеседницы. Та со страхом отвернулась. «Вы же не хотите, чтобы на вас повесили бирку «Антисемит»? Причем громко, чтобы все слышали». «Нет, не хотите, Агния Львовна. Крупнейшие издательства откажутся с вами работать. А еще с учетом того, что вы в своих последних книгах критикуете вертикаль власти, получите статус иноагента». «Не хочу, пожалуйста, не надо. Не нужно этого. Прошу вас. Можно же как-то без этого. Я не хочу потерять свои доходы с продажи книг. А вы... вы шантажистка». «Хорошо, Агния Львовна, значит, договорились. Вот эту рукопись нашли в вашем загородном домике. Люди получили шок. Они пострадали. Посмотрите, что нашли в вашем домике, которого вы сдали в аренду». Мария вытащила папку и протянула Агнии Львовне Соколовой. Та надела очки и посмотрела на обложку. На титульном листе было напечатано печатной машинкой «Герц». «Что это такое?» – спросила женщина, посмотрев на Марию. «А вы почитайте хотя бы первую страницу». Агния Львовна начала читать. Во время прочтения она сначала побледнела, потом на второй странице бросила чтение и зарыдала. «Что случилось, Агния Львовна?» «Я знаю, кто это написал». «И кто же?» «Моя дочь Людочка, она очень больна». Агния Львовна бессильно опустила голову. «Это ваша дочь, вы уверены?» «Да, уверена. Кто же еще?» «Она. Она написала. Она больна очень. У нее диагноз с 10-летнего возраста. Расстройство аутистического спектра. Острый психоз. Коморбидность. Антропофагия. Диссоциация. Ужасное психическое расстройство. Мария все записывала в блокнот. Она смотрела на собеседницу поверх очков. «Так значит, ваша дочь печатала эту рукопись на печатной машинке, а вы не слышали. Мы знаем, что старая печатная машинка с изношенной лентой лежит в кладовке на втором этаже, рядом с комнатой с зелеными обоями. Она там была?» «Да, летом в прошлом году она сидела в этой комнате. Я не слышала, как она печатает, но уверена, что это она». «Расскажите поподробнее о болезни вашей дочери». «Все началось тогда, когда в возрасте 12 лет она укусила соседа по парте. Был скандал. Она не просто укусила, она попыталась съесть руку. Ее забрали в психиатрическую лечебницу». «Она сейчас там?» «Нет, она сейчас живет у меня, здесь». «То есть вам разрешили проводить лечение дома?» «Я добилась этого. В 2015 году был прецедент, когда она опять укусила за руку санитара. Но в последнее время она тихая. Я добилась того, чтобы ее привезли ко мне сюда. С ней работает профессиональный психиатр, мой бывший муж, ее папа». «Кто ваш бывший муж?» Его зовут Феликс Эдмундович Соколов. Он не просто психиатр, он заведует своей частной психиатрической лечебницей, имеет вес в научном сообществе, он с ней работает». «Как часто он к ней приезжает?» «Два раза в месяц. Ее привезли ко мне в 2024 году, она его дочь, он с ней работает, пытается вылечить. Хотя это бесполезно, у нее серьезная патология мозга». «Скажите», — Мария поправила очки и покрепче взяла свой блокнот, — «почему рукопись она написала от имени Герц?» «Я этого не понимаю», — ответила Соколова. «Она воображает себя мужчиной, которого зовут Георгий. Почему Герц, я не знаю». «Она когда-нибудь называла себя Герц?» «Нет, никогда. Она считает, что она Георгий. Откуда взялся Герц, я не знаю». «Хорошо, скажите, у нее есть воображаемая возлюбленная Мальвина?» «Нет, я от нее такого не слышала. Никогда она не говорила о Мальвине. Не знаю, откуда это. Но возможно, что ее болезнь приобретает более патологические, коморбидные формы». «Так, хорошо, поняла. Сколько у вас детей?» «Четверо. Один умер, Михаил. Он умер от острой бронхиальной астмы в больнице в 2002 году. Осталось трое. Павел, Леночка и Людочка. Они все живут здесь у меня. У меня многоквартирная квартира. То есть, что я говорю? Многокомнатная. Извините, я волнуюсь. Все вместе и живем». «Скажите, я посмотрела в досье и вижу, что ваши дети все сидят на вашем иждивении. Людочка, понятно, она сумасшедшая. А Павел и Лена, что с ними? Они не создали семью, не работают и сидят на вашей шее. Почему?» «Они все немного не в себе. Они не могут работать. Я добилась того, чтобы они получили пенсию по инвалидности. Работать они не могут. Ни тот, ни другой. Семьи тоже создать не могут. Но если вы хотите знать, то виноват в этом папочка». «Почему?» «У него в семье много сумасшедших. Вероятно, это генетическое. Я сама жалею, что родила от него четверых детей. Слишком поздно поняла, что у него плохая генетика. Я бы не рожала, если бы знала, но что поделать». «А почему никто не живет вместе с папой?» Женщина покраснела и прошипела. «Он не хочет этого. Тем более, что у него молодая жена. Он меня бросил, нашел молодую. Давно уже. Ну, понятное дело, похоть. Я уже его не привлекаю. Да и кого я уже могу привлечь? Старая жирная корга. А у него, видимо, бес в ребро. Вот так вот, Мария. У меня судьба типичная для многих женщин России. Вот такая судьба. Я же не одна такая, с такой судьбой». «Но он хоть денег дает вам?» «Деньги дает, каждый месяц по 100 тысяч. Гуляй не хочу, но дает. Да, дает. Да я книгами их своими зарабатываю. Мои книги хорошо продаются, пользуются спросом. У меня же публицистика, не романчики какие. Романчик написать — дело нехитрое. Публицистика куда сложнее. Да и в последнее время публицистические вещи идут лучше, чем художка. Это я вам говорю как человек, давно работающий с издательством. Да и не стал я бы я писать романчики. Вот уж нет. Романчики пишут только идиотики». «Хорошо, скажите, а раньше ваша дочь Людочка, она писала что-нибудь?» «Не припомню. Рисовала какую-то жуть. Такое было. У вас есть рисунки, Людочки?» Женщина встала и прошла в коридор. Отодвинула нижнюю полку и принесла несколько листов. Мария чуть не поплохела от этих рисунков. Там были изображены куски мяса, оторванные руки, разорванные рты, вытекшие глаза, зубы какие-то. А еще были рисунки кукол из фильма «Приключения Буратино». Но куклы были ужасные, покрытые будто брызгами крови. На одном из рисунков имелась надпись «Не выходи, Пьеро!». Мария сфотографировала рисунки для дальнейшего анализа. «Боже мой!» — отпрянула Мария. «Зачем вы это держите?» «Дочь все-таки!» — ответила Агния Львовна. «Я мать! Понимаете?» «Мать! Мать все равно любит своего ребенка. Так уж устроено. Инстинкт. Материнский». На глазах у женщины появились слезы. «Да знала бы я, что у муженька семья вся сумасшедшая. Лучше бы вообще не рожала. Лучше бы бездетная была. Ну, просто не знала, а он и не говорил. Только потом, когда уже было поздно, выяснилось». «Ваша дочь любит фильм «Приключения Буратино»?» «Да, очень любит. Только этот фильм и смотрит. Она даже персонажей рисовала. Только ужасные они какие-то. Ну, понятное дело, патология». «А скажите, сам ваш бывший муж не страдает патологиями?» «Скорее всего, да, но работает психиатром. Прикидывается абсолютно нормальным. Но я вам скажу, что ничего подобного. Я видела его иным». «Что значит иным?» «Ну, глаза меняются, поведение странное. И есть любовь к садизму. Что он там делает с пациентами, я не знаю. Но клиенты у него есть, и все у него хорошо. Своя частная клиника. Зарабатывает много. Дела идут прекрасно. Богатые клиенты ему верят. Почему-то. Не знаю, как он убеждает людей, но я бы сказала, что он псих. Честно вам скажу. Настоящий псих. Мой бывший муж». Мария сделала записи в своем дневнике. «Я могу поговорить с Людочкой, с вашей дочерью?» Агния Львовна нахмурилась. «Она очень больна. Недавно покушала. Ей нужен отдых. Я вас очень прошу, я буду максимально осторожна». «Ну хорошо, поговорите. Вот ключ от комнаты. Я ее запираю на всякий случай. Но она тихая. Она сидит у окна и смотрит на улицу. И еще Мария. Она откликается только на имя Георгий. Имейте это в виду. И говорите тихо. Говорить она может. Может нормально отвечать на вопросы. Если будете деликатны, то сможете и поговорить. Она тихая». Мария кивнула и встала из-за стола. Комната Людочки находилась в конце коридора. Коридор, по которому шла Мария, был плотно набит вещами. Тут были и старые зонты, бесконечные сломанные тумбочки, какие-то ковры в среднеазиатском стиле. Стояли сломанные холодильники, лежали разноцветные тряпки. Пахло чем-то затхлым и неприятным. Из комнаты, что была слева, показалось неприятное женское лицо. Не успела Мария к ней обратиться, как дверь хлопнула и лицо исчезло. Мария успела заметить картину с изображением Арлекина. «Это, скорее всего, ее дочь Лена. Уже вижу, что больная». Пройдя чуть дальше, Мария опять увидела, что приоткрылась дверь, теперь уже справа. Мария почувствовала ужасный запах давно немытого мужского тела, перемешанного с запахом спермы. Это было настолько отвратительно, что Мария зажала нос. На нее смотрела лысая голова, похожая на гладкий, слегка помятый мяч для боулинга, с редкими, словно выжженными солнцем, волосками по бокам. Глаза, спрятанные за толстыми очками, казались чем-то недовольными, а губы сжатыми в постоянном выражении дикого раздражения. Его одежда была отвратительной, домашняя, рваный грязный халат, без малейшего намека на стиль или свежесть. Давно не стиранный. И запах. Словно он боялся выйти за пределы своей квартиры и встретить внешний мир. Противный домосед, который предпочитал одиночество, а привычные стены любой компании, да еще и на иждивении у своей мамы сидел. «Зачем вы сюда пришли?» — спросила эта голова, что выглядывала из-за двери. «Вы Павел, я правильно понимаю?» — спросила Мария. «Уходите, не мешайте тишине, вы тут лишние, вам не рады, гав!» «Что значит гав?» — возмутилась Мария. «Я пес, вот что это значит, я пес!» Дверь точно так же хлопнула, но запах остался. «Они все поехавшие», — подумала Мария. Она дошла до последней двери в коридоре и вставила ключ в замочную скважину. Отворила ее. Мария осторожно толкнула дверь, и та скрипнула, как будто протестуя против вторжения в этот уголок дома. Воздух в комнате был тяжелым, пропитанным запахом пыли и чего-то неопределенного, может, каких-то лекарств. Свет проникал сквозь грязные стекла единственного окна, отбрасывая тусклые желтоватые блики на потрескавшиеся стены, обклеенные выцветшими обоями с узорами зеленоватого цвета. Пол был усыпан какими-то крошками, а в углу стоял покосившийся стол, заваленный пустыми флаконами и пожелтевшими страницами изодранной газеты. Атмосфера казалась застывшей, как в музее со старой гранпластинки. В центре комнаты на деревянном стуле с резной спинкой сидела женщина. Ее фигура была неподвижной, словно скульптура из воска, одетая в длинное потрепанное платье, некогда белое, теперь серое от времени. Волосы седые и спутанные падали на плечи. Она сидела спиной к Марии. Не повернулась, просто смотрела в окно. Ее пальцы, морщинистые, тонкие и бледные, сжимали край подола платья, но движения не было. Мария замерла на пороге, сердце почему-то колотилось в груди. Она чувствовала холод, поднимающийся от пола, и странную тишину, нарушаемую лишь отдаленным гулом ветра. Снаружи девушка сделала шаг вперед, скрипнув половицей. Людочка не отреагировала. «Георгий!» — обратилась к ней Мария. Женщина резко повернулась голову чуть вправо. «Что вам от меня надо? Зачем вы меня беспокоите?» «Я просто хочу задать вам вопрос. Вы позволите?» «На любой вопрос всегда есть ответ. Вопрос цены. Цена может быть высокой. Вы же видите, что у меня очень длинный нос. Очень длинный. Пес его вытер тряпочкой. Да, пес его вытер тряпочкой. После того, как я окунул нос в чернила». Мария вытащила рукопись и положила на подоконник перед Людочкой. «Скажите, Георгий, это вы писали?» Людочка не взяла в руки рукопись, а просто посмотрела на нее, ничего не ответила. «Георгий, скажите, это вы печатали на печатной машинке в комнате с зелеными обоями? Там, в домике, в Зеленогорске?» «Я всегда печатаю!» «А почему вы это писали под именем Герц? Вы же Георгий!» «Я это только подтверждаю. Вы очень красивый мужчина, и ваша Мальвина очень достойна. Красивая женщина». «Я всегда печатаю». «Я поняла, что вы всегда печатаете, но вы можете сказать, почему Герц?» «Я всегда печатаю». «Кто писал эту рукопись?» «Герц». «То есть эту рукопись писали не вы?» «Я всегда печатаю». Глаза у Людочки были совершенно безумные, какие-то пустые. «Это же надо быть такой сумасшедшей», — подумала про себя Мария. «Георгий, мне нужна ваша помощь. Герц меня мучает, он приходит ко мне во сне. Помогите мне, прошу вас, он убьет меня». Людочка подняла голову и посмотрела на Марию черными страшными глазами и вдруг разразилась смехом. «Я не освобожу тебя от Герца. Ты умрешь страшной смертью, умрешь». «Как мне освободиться от Герца, скажите?» «Освободиться от Герца можно только одним способом. Найти его и убить. Только таким способом другого нет. Нужно убить его живого». «Может, Герц это вы?» «Нет, не я. Убьете меня, ничего не изменится. Герц это другой». «Вы знаете кто?» «Нет, не знаю. Я знаю одно. Ты прочитала его рукопись до конца. А значит, умрешь. Не все рукописи нужно читать до конца. Надо знать, когда остановиться. Эту нельзя до конца читать, потому что Герц убьет тебя». «Кто он, этот Герц? Помогите мне!» «Я не освобожу тебя от Герца. Ты умрешь. Готовься к ужасной участи. Ты знаешь, что он будет делать. Знаешь. Ты прочитала. Сама. Прочитала. Смирись. Просто жди. Жди, когда он придет к тебе». «Я не хочу этого. Скажите... кто мне он? Кто он?» «Я не знаю, мне неведомо это». «Да как же неведомо? Вы же там были, в комнате с зелеными обоями. Ваша мама сказала, что печатали вы». «Я всегда печатаю». Мария встала и отошла за ее спину, раздумывая о том, что, быть может, действительно просто порешить ее и сказать, что она на меня напала. Это была самооборона. А там уже будь что будет. Она и есть Герц. А значит, надо решать вопрос кардинально. Жить хочется. Даже если посадят, отсижу. Но жива буду. Связи помогут, отмажут. Тетушка отмажет. Надо просто убить сумасшедшую. Это же она. Но не успела она об этом подумать, как почувствовала сильную боль в правой руке. Она резко обернулась, дернула рукой и увидела, что сумасшедшая впилась зубами в ее ладонь и пытается сживать. Мария закричала всеми силами, пытаясь освободиться. В комнату вбежала Агния Львовна. «Черт, я так и знала! Не надо было вас впускать! Рецидив! Опять рецидив! Что вы ей наговорили? Вы ее спровоцировали!» «Я ничего не говорила!» Мария отдернула руку, в то время как Людочка стала кататься по полу, издавая при этом ужасный смех, похожий на смех клоуна Пеннивайза. Агния Львовна оперативно позвонила в лечебницу и быстро выдворила из комнаты Марию. «Опять рецидив! Вы, наверное, что-то неправильное у нее спрашивали. Она же тихая была!» «Она буйно помешанная! Не вам судить, Мария! Не вам судить мою дочь! Родите своего ребенка и судите его сколько угодно!» Когда работники психиатрической клиники выносили Людочку, привязав ее к носилкам, Мария стояла неподалеку, нервно покуривая свою ментоловую тонкую сигарету. Людочка вроде успокоилась, лежала тихо, а Мария с отвращением вспоминала, как смывала ее слюни со своей ладони и, главное, укусила больно. Дура неизлечимая. «Но мне-то что делать? Как мне избавиться от Герца? Это же просто настоящий кошмар. Если только это не был просто страшный сон. Может, я себе это все придумала? Мне просто приснилось и все». Но внезапно, уже перед тем, как санитары начали грузить носилки с привязанной больной в машину, Людочка подняла голову, показала на нее отвратительным пальцем и прокричала: «Я не освобожу тебя от Герца! Ты умрешь! Готовься к смерти! Страшной смерти! Он придет за тобой! Герц придет за тобой!» Мария вся покрылась ледяным потом. Все вокруг закачалось, как в дурмане. Хотелось плакать. Просто плакать от этого безумия и бессилия. Подцепила себе неприятность. Однако ее мысли прервал тот факт, что кто-то находился рядом. Перед ней стояла девушка около 28 лет. Видно, что нахрапистая, уверенная и стильная. На ней была черная кожаная куртка, плотно облегающие плечи и такие же кожаные штаны, подчеркивая стройную фигуру. Светлые волосы свободно падали до плеч, слегка играя на свету, придавая ей милую женственность. Ее лицо было симпатичным, с выразительными глазами и легкой улыбкой, которая говорила о внутренней уверенной силе. Девушка смотрела прямо на нее. «Что вам надо, девушка?» — спросила Мария, стараясь не показывать заплаканные глаза. «Позвольте представиться», — весело ответила незнакомка. «Меня зовут Маргарита Николаевна Зайчонок». «Да, такая смешная фамилия. Зайчонок». «Очень приятно. Простите, я занята. Я вижу, вы чем-то расстроены». «А вам какое дело?» «А я вас знаю. Вы из крипи следователей. Я хотела бы взять интервью. Я журналист. Хочу написать о вас статью». «Простите, Маргарита, мне сейчас не до этого. Вы сейчас расследуете новое дело». «Нет, я на отдыхе». «Ха, не обманывайте. Вы расследуете новое дело, мистическое, с потусторонними событиями, чтобы потом все это разоблачить. Якобы никаких мистических и потусторонних явлений нет. Вам мало кто верит, Мария. Ваши подписчики считают, что вы обманываете, потому как такие явления есть, и вы с ними сталкиваетесь. Вот давайте, к примеру, возьмем ваше последнее дело. Ключи Персиваля. Многие же знают, что убитая девушка Светлана была обескровлена сверхъестественным образом. А вы все это скрыли, замолчали. И при этом говорите на своем канале, что пишете только правду. Мария недовольно поправила волосы. Маргарита Николаевна, мне сейчас некогда, прошу прощения. Я хочу взять у вас интервью, возьмите мою визитку. Позвоните мне, как освободитесь. Мария сунула визитку назойливой девушке и пошла по улице к машине, где ее ждал Николай. Она схватила хоть и вредный, но очень вкусный бутерброд и стала его есть, запивая минеральной водой. Руки дрожали. Неожиданно зазвонил планшет. Это звонила Лера из Москвы с новостями от тетушки, что работала в Министерстве внутренних дел. «Мария», — сказала Лера, — «тут кое-что интересное выяснилось по поводу Агнии Львовны». «Что там нового?» «Короче, твоя тетушка нашла крайне интересную информацию. Тебе Агния Львовна рассказывала, что в 2002 году ее сын Михаил умер в городской больнице от острой бронхиальной астмы». «Да, а что?» «Так вот, моя тетушка поработала в закрытых архивах и нашла информацию, что в 2002 году Михаил Соколов не умер в больнице, а бежал под фальшивым именем. По информации от анонимных источников, похоронили другого человека, а сам Михаил живет где-то в России под фальшивым именем Анатолий Фельдман». «Что? Под какой фамилией?» «Фельдман. Тетушка сказала, что, по всей видимости, руку приложил его отец, психиатр Феликс Эдмундович Соколов, который дал взятку, чтобы похоронили после больницы, как бы его сына. Скорее всего, это он приплатил, чтобы сын в тюрьму не сел. Они похоронили другого человека. Михаил жив». «Почему? Зачем это было сделано?» «Михаил Соколов был под следствием. Ему грозила серьезная уголовка, вплоть до пожизненного. Он был серийным убийцей. Под серьезным подозрением, под следствием. И поэтому, видимо, отец хорошо заплатил, чтобы организовать фиктивную смерть в больнице от бронхиальной астмы. В гробу лежит другой человек, не Михаил». «Да неужели?» Мария поперхнулась и не смогла проглотить кусок бутерброда. «Фельдман! Так значит, старая выдра меня обманула насчет сына Михаила. Она не может об этом не знать. И еще. На момент 2002 года, предположительно, у Михаила Соколова Фельдмана была молодая дочь». Куча ассоциаций тут же пролетела в голове у Марии. Она представила себе комнату с зелеными обоями. Возник тоскливый звук. Звук какого-то отчаяния. И луна в окне. За запачканным стеклом окна сияла бледная луна, которая освещала своим мертвящим светом старую постель и печатную машинку, что стояла на столе. «Мария, у тебя сейчас какие планы?» Лера своим вопросом вывела Марию из ступора. «Я сейчас попытаюсь дозвониться до бывшего мужа Феликса Эдмундовича Соколова, психиатра, который возглавляет свою частную психиатрическую лечебницу, и он лечит Людочку». «Хорошо. А мы тут в Москве еще поищем информацию. Если что найдем, скажу. До связи. Будь осторожна». Мария доживала свой бутерброд, запила минеральной водой и позвонила психиатру Феликсу Эдмундовичу Соколову. «Алло, Феликс Эдмундович Соколов слушает», — донесся мужской голос с хрипотцой и с намеком на властный характер. «Феликс Эдмундович, меня зовут Мария. Я частный журналист. только что говорила с вашей бывшей женой Агнией Львовной. Я могу с вами поговорить?» «К сожалению, я очень занят. Может, попозже». «Это очень важно. Прошу вас, Феликс Эдмундович, уделите время». «К чему такая спешка и важность?» «Я работаю совместно с Министерством внутренних дел. Тут дело серьезное. Нужно с вами поговорить». «Простите, девушка, уже вижу, что вы мошенница. До свидания». «Подождите, я не мошенница. Дело серьезное. Касается вашего сына Михаила». В трубке наступило молчание. «Михаил умер давно уже». «Вы уверены, что он умер?» «Я не советую вам, девушка, играть в такие игры со мной». «Я хочу просто с вами поговорить». «Хорошо, девушка. Мария, мне вашего номера достаточно, чтобы узнать о вас всю информацию. Если выяснится, что вы мошенница, пинайте на себя. Вас просто посадят. Хорошо, приезжайте ко мне в офис. Молитесь, чтобы вас не схватили полицейские до того, как вы приедете, потому как я доложу о вас быстро, если вы мошенница». «Я не мошенница, у меня есть особая пресс-карта журналиста. У меня все в порядке. Пожалуйста, примите меня». «Приезжайте, жду, но я вас проверю, Мария». Когда она села в машину и Николай тронулся с места, Мария решила поискать этого Феликса Эдмундовича Соколова. И нашла. Нашла его лекцию по психиатрии, датированную 2020 годом. Этот Соколов выглядел как типичный маньяк с безумными глазами и орлиным носом. Возможно, что с еврейскими корнями, кто знает. Глаза блестящие, характерные, но тусклые. Соколов читал лекцию каким-то студентам. Мария нажала на воспроизведение. «Психопатия – сложное и многогранное явление, которое привлекает внимание психологов, психиатров и социологов уже многие десятилетия. Сегодня мы рассмотрим не только психологические аспекты, но и затронем генетические предпосылки, в частности, X-цепленное наследование, а также взгляды выдающихся у мыслителя Эриха Фромма, изложенные в его труде «Анатомия человеческой деструктивности». Диктор выпил немного воды. «Генетика играет важную роль в формировании личности и предрасположенности к различным психическим состояниям. X-цепленное наследование – это передача генов, расположенных на X-хромосоме. Поскольку мужчины имеют одну X-хромосому, а женщины – две, мутации или особенности на этой хромосоме могут появляться по-разному у полов. Исследования показывают, что некоторые особенности, связанные с агрессией, импульсивностью и контролем эмоций, черты, часто ассоциируемые с психопатией, могут иметь связь с генами, расположенными именно на X-хромосоме. Это объясняет, почему среди мужчин психопатия встречается чаще. Отсутствие запасной X-хромосомы делает их более уязвимыми к таким генетическим вариациям. Эрих Фромм исследовал природу агрессии и деструктивности в человеке, подчеркивая, что деструктивность – не врожденное зло, а результат взаимодействия личности и общества. Вот цитата из книги. «Деструктивность – это не просто отсутствие любви и активное искаженное стремление к власти и контролю, которое часто маскируется под заботу и привязанность». Фромм выделял, что психопаты – это люди, которые не способны к настоящей эмпатии, но умеют имитировать ее, используя это как инструмент манипуляции – маски сантиментов. Он также отмечал, что социальные условия и воспитание могут усиливать или сдерживать проявление деструктивных черт. Лектор опять выпил немного воды из стакана. «Психопат – это не просто человек с расстройством, это мастер маскировки, актер, который играет роль идеального соседа, коллеги, друга. Он всегда вне подозрений, потому что умеет быть именно тем, кого от него ждут. Вы думаете, что сможете распознать его? По странным взглядам или неадекватным поступкам? Ошибаетесь. Психопат – это человек, который знает, как вести себя идеально. Он изучает вас, ваши страхи, ваши слабости. Он читает вас как открытую книгу и использует это против вас. И вот здесь вступает в силу теория маски сантиментов. Это не просто маска. Это искусство притворства, когда под слоем теплых слов и заботливых жестов скрывается жестокий убийца. Психопат умеет притворяться настолько убедительно, что вы сами захотите поверить в его доброту. Именно поэтому психопата невозможно вычислить. Он всегда на шаг впереди, всегда контролирует ситуацию, всегда знает, как избежать подозрений. Он охотник, который прячется среди жертв, и никто не замечает его истинного лица. Вы можете подозревать кого угодно, но не его. Ведь он психиатр. Человек, которому вы доверяете свое самое сокровенное, который изучает разум, чтобы управлять им. Помните, настоящая опасность всегда скрывается за улыбкой, за спокойным голосом, за маской сантиментов. И пока вы ищете монстра, он уже стоит рядом и наблюдает. Вы никогда не узнаете, кто он на самом деле, но он знает вас. И это самое неприятное. В этот момент лектор посмотрел прямо в глаза Марии. Та отпрянула. Ей стало страшно. Мария выключила видео и подумала. Это Герц. 100%. Это он, психопат чертов. Это точно он. И как его только студенты терпят. Профессор психиатрии, кандидат наук. И он еще и лечит. И ему верят. Кто ему верит? Они что, не видят, что он настоящий псих? Тут нужно санитаров вызывать. Мария подошла к решетке, которая опоясывала частную психиатрическую лечебницу имени Соколова. Это был добротный дом, возведенный в викторианском стиле конца 19 века с высокими остроконечными башнями, напоминающим средневековый замок, и фасадом из красного кирпича, потемневшего от времени и непогоды. Окна, разделенные на мелкие стекла, были зарешетчены изнутри тонкими металлическими прутьями, что придавало строению вид неприступной крепости. Вокруг дома раскинулся ухоженный парк с аккуратно подстриженными кустами. Забор из кованого железа с острыми шипами на вершине создавал ощущение изоляции от внешнего мира. Главный вход представлял собой массивную дубовую дверь с бронзовой табличкой, на которой золотом было выгравлено название лечебницы. Лечебница именно имени Соколова. Над дверью висел фонарь в форме газового светильника, тускло мерцавший даже днем. Крыша была покрыта черепицей, а на углах здания возвышались декоративные черные шпили, где кружились стаи ворон. Напротив, через дорогу, стояло жилое здание, которое явно находилось в аварийном состоянии. Его фасад, когда-то выкрашенный в выцветший серый цвет, теперь пестрел трещинами и осыпающейся штукатуркой, словно шершавая кожа старого гиганта. Окна на нижних этажах были чем-то замазаны, а некоторые рамы перекосились, как будто бы здание пыталось вздохнуть и не могло. На углу висела ржавая табличка с номером дома, едва читаемая, а на крыше торчали покосившиеся антенны и трубы, из которых лениво тянулся дым от чьей-то такой же ленивой печки. Интересный контраст. Справа частная психиатрическая лечебница, слева дом в аварийном состоянии. Наверное, так и надо. Питер, одним словом. Внезапно, когда Мария посмотрела на пятый этаж этого дома, она увидела, что из окна пятого этажа на нее смотрит кто-то. Мария быстро ее узнала. Это была Маргарита Николаевна Зайчонок. Что она тут делает? Следит за ней? Ну, сейчас она получит. Девушка моментально влетела в дверь этого ветхого дома и быстро, как могла, по лестнице забежала на последний пятый этаж, где должна была стоять Маргарита. Но ее там не было. Окно было распахнуто, и щебетали птицы. Щебетали как-то по-весеннему. Несмотря на то, что это был конец августа, птички щебетали как весной. Невольно пронеслась мысль о волшебном лесе. Том самом волшебном лесе из прошлого рассказа «Ключи Персиваля». Кто-то такое ощущение назвал бы «инфернальной весной». Подуло ветром, и у Марии растрепались волосы. «Маргарита Николаевна, я вас видела!» — крикнула Мария. «Не прячьтесь! Я видела вас в окне!» Никто ей не ответил. Только ветер и птички, что щебетали около унылых безлиственных деревьев. Девушка спустилась вниз, вышла на улицу. Мария хотела уже дергать за колокольчик у решетки клечебницы, однако кто-то ее позвал. Мария повернула голову. Перед ней стояла Елена, дочь Агни Львовны. «Я так и знала, что вы приедете к папе», — сказала Лена. «Почему вы сюда пришли, Елена?» «Лучше не входите. Можете не выйти оттуда. Там, в доме, только больные, только психи». «Я пришла к вашему отцу взять интервью». «Ну, хотите, входите. Только имейте в виду, вы тоже больная и можете стать пациентом». «Ну вот еще. Скажите, Елена, а вы считаете себя сумасшедшей?» «Мы все сумасшедшие, все. И вы тоже сумасшедшая. Вы же одна из нас. А я била его палкой. И он заставлял других смотреть на то, как я била его палкой». «Я не понимаю вас, пожалуйста, подробнее». «Вы тоже кукла!» Внезапно Елена развернулась и побежала. Быстро. Мария даже охнуть не успела, как Елена исчезла. «Ты что, под всех?» «А не Мальвина ли она?» «Как мне быть вообще?» «Да что же мне делать со всем этим дерьмом? Вот ведь подцепила себе!» Мария нажала на колокольчик. «Входите!» — раздался голос профессора. Мария вошла в кабинет Феликса Эдмундовича. Перед ней стоял пожилой мужчина с проницательным холодным взглядом, который, казалось, проникал прямо в душу. Его острые черты лица и едва заметная скрытая усмешка придавали взгляду зловещую глубину, словно за маской врача скрывался кто-то, способный на очень многое, возможно, и на убийство. Врач-психиатр Феликс Эдмундович Соколов излучал ауру скрытой угрозы, и в этот момент Мария почувствовала, что он не просто наблюдает, он оценивает, словно хищник, а взгляд его – это взгляд зверя, хищника. «Опасный человек этот Феликс Эдмундович, так и хочется сказать». Дзержинский. Кстати, он и похож был чем-то на Дзержинского. «Я вижу, полиция меня не схватила», — осторожно сказала Мария. «У нас с вами, оказывается, есть общие знакомые». «Какие же?» Мария села на предложенное кресло. Перед ней сел психиатр, а также глава собственной частной психиатрической больницы. «Вы, оказывается, лично знакомы с графом Серапионом. Это делает вам честь. Более того, вы умудрились обыграть графа в шахматы. Похвально, Мария, похвально. Ну так что же вас привело ко мне? Почему вас интересует мой умерший сын Михаил?» Профессор нахмурился и будто приготовился к броску, как тигр. «Вы знаете, профессор, — начала Мария, — меня интересует не столько ваш умерший сын Михаил, меня интересует ваша дочь Людочка». «И что же моя Людочка? Это вы ее спровоцировали? Ее уже сюда привезли. Что вы у нее такое спросили?» «Она мне руку укусила, профессор». «Вы ее спровоцировали. Она была тихая. Я ведь могу в суд на вас подать за такие дела, Мария». «Но не буду. Вас уважает граф Серапион. Ладно, так уж и быть. Обойдемся без суда. Ну так что же вы хотите от меня?» «Скажите, ваша дочь Людочка любит советский фильм «Приключения Буратино»?» «А почему вы спросили?» «Да, она с детства обожает этот фильм. Она его смотрит 2 раза в неделю по расписанию. В понедельник в 5 часов утра и в субботу тоже в 5 часов вечера. У моей бывшей жены для просмотра фильма выделена комната. Просмотр идет по расписанию каждую неделю. Людочка может смотреть этот фильм только по черно-белому советскому телевизору «Горизонт» и только на старом видеомагнитофоне. Только так. Более современную технику Людочка не выносит. И просмотр ее успокаивает». Мария вздохнула и вытащила из сумки рукопись. «Профессор», — сказала она, — «вы можете сказать, что вот это такое?» Она протянула психиатру страшную рукопись, на которой было написано «Герц». Профессор надел очки и взял рукопись в руки. Открыл ее и начал внимательно читать. Прочитав несколько страниц, профессор посмотрел на Марию. «Откуда у вас это?» «Это нашли в вашем загородном доме в Зеленогорске, на 2-м этаже, в комнате с зелеными обоями». «Ну, однозначно, это писала моя дочь Людочка, это ее творчество». А скажите, а почему Людочка писала это от имени Герц? Не могу сказать точно, она очень больна. У нее огромное количество диагнозов и патологий. Она сейчас здесь, в палате, отдыхает. Она плохо себя чувствует. Кусается она хорошо. С ней нужно осторожно, Мария, осторожно. Скажите, профессор, вы верите в сверхъестественные вещи? Нет, не верю. А вы верите? Феликс Эдмундович пристально посмотрел на Марию. Приходится. Дело в том, что у меня проблема. И какая же у вас проблема? Ко мне во сне по ночам приходит этот самый Герц в виде Пьеро из фильма «Приключения Буратино». И Герц хочет меня убить. Вот моя проблема. Профессор еще более внимательно посмотрел на девушку и что-то нажал под столом. Профессор, в чем дело? Сидите смирно, Мария, вы очень больны. У вас маниакальная шизофрения, причем запущенная. Сейчас пойдете в палату, вас вылечат. Я не больна, вы не посмеете. В кабинет вошли сильные дюжины санитары, которые быстро схватили Марию. Отпустите меня немедленно, закричала Мария. Вы очень больны, Мария, у вас диагноз. Сейчас вас отведут в палату. Так, отведите ее в палату номер 404 и осторожно с ней, она может быть буйная. Отпустите меня, вы не имеете права. Вас вылечит Мария, все будет хорошо. В этот момент профессор открыл секретер в кабинете, и Мария увидела кукол. На полке сидели Буратино, Пьеро со свисающими длинными рукавами, Арлекино, Мальвина, Артемон. Они все были в костюмах, как в фильме. «Как это понимать, профессор?» — крикнула девушка. Санитары выволокли девушку из кабинета и потащили по коридору. Следом шел Феликс Эдмундович. Но, однако, им путь перегородила Маргарита Николаевна Зайчонок. Та самая. «Так, не с места, отпустите девушку!» Санитары встали как вкопанные, профессор с удивлением смотрел на незнакомку. «Вы кто такая? Как вы сюда прошли?» – завопил психиатр. Девушка подняла свою трость и продемонстрировала рукоятку в виде мордочки пуделя. «Профессор, вы же не хотите неприятностей, ведь правда?» «Девушка, я сейчас велю позвать еще санитаров уже для вас!» «Феликс Эдмундович, я работаю на Алистера Кана. Вы же не хотите, чтобы он вами заинтересовался? А он может, и проблемы будут большие». «Самого Алистера Кана вы на него работаете?» «Позвольте представиться, Маргарита Николаевна Зайчонок, личная помощница Алистера Кана. Отпустите девушку, иначе у вас будут неприятности. Давайте, отпускайте, и мы уйдем». Профессор недовольно поморщился. «Она больна, ей нужно лечение». «Это вас нужно лечить, профессор, это вы псих. Я сказал, отпустите ее, и мы незамедлительно уйдем. А вы, профессор, такой же псих, как и вся ваша семейка. Жаль, что об этом никто не знает. Попрошу без оскорблений. Ну ладно. Уговорили. С Алистером Каном связываться не желаю. Хорошо, отпускайте». Санитары грубо толкнули Марию к Маргарите. Та быстро взяла ее за руку. «Уходим быстрее, Мария, за мной». Девушки быстрым шагом прошли по коридору, спустились по лестнице, прошли через холл и выскочили на улицу. Так же быстро они вышли за ограждение. Профессор стоял и смотрел на них из окна. «Ты куда лезешь, Мария?» «Да кто вы такая, черт возьми?» Мария вырвала руку. «Тоже какая-нибудь непонятная?» «Я подслушала ваш разговор. Я услышала вашу проблему». «Как вы подслушивали?» «Моя визитка, которую вы сунули в сумочку, это мое прослушивающее устройство. Я друг. Я на вашей стороне. Я могу помочь вам с вашей проблемой. Дело в том, что мы с Алистером Каном давно уже хотим найти серийного убийцу и мучителя, который зовет себя Герц». «А кто такой Алистер Кан?» «Ну, вы, наверное, уже ничему не удивляетесь, Мария. Это же вы расследовали ключи Персиваля. Я читала все расследования на вашем канале. Вы прекрасно знаете, что такое волшебный лес, не так ли? Да, знаю, прекрасно знаю. Ну так вот. Алистер Кан — это сильнейший черный маг Российской Федерации. Он работает по заказам очень высокопоставленных персон. Он может вам помочь. Я следила за вами с самого начала. Я поняла, кто на вас напал. Это Герц. Вы его очередная жертва. И сколько он уже человек замучил и съел? За 4 года, пока мы его пытаемся поймать, этот монстр замучил и съел 113 человек. И, кстати, я уже звонила Альбе, на которую он напал перед вами. Она мне сказала, что у нее в последнюю ночь не было кошмаров. Герц не пришел. Зато он пришел ко мне. Верно. Вы для него более лакомая жертва. Он открепил своего ментального подселенца от нее и прикрепил к вам. Вы же прочитали рукопись целиком? Да, к несчастью, да. Ну так вот. Герц таким образом охотится на людей. Сначала подсовывает свою рукопись, потом является во снах, мучает, потом приходит наяву. Он связан с волшебным лесом. Это монстр. И это живой человек, которого нужно вычислить. Кого вы подозреваете? На данный момент я подозреваю Феликса Эдмундовича, с которым вы только что говорили. Я полагаю, что он Герц. А Мальвина кто? Мальвина — это, возможно, бывшая жена Агния Львовна. Это мое подозрение. Но для того, чтобы у нас были доказательства, что это Герц, нам нужно завтра вдвоем поехать к Алистеру Кану, чтобы он изучил вашего ментального подселенца. Он поймет, кто это, и Герца ликвидируем физически. Да он же и так псих. Почему бы его просто не арестовать? Это же придурок опасный. Невозможно. У него очень большие связи. Тут даже ваша всесильная синагога не поможет, Мария. У него очень крутые связи. Я подозреваю, что это он. Внезапно девушки повернулись. Им в нос ударил жуткий запах немытого мужского тела с легким запахом спермы. Перед ними стоял Павел, сын Агнии Львовны. Он стоял и улыбался. «Я видел», — сказал Павел. «Я видел, что ты говорила с моей сестрой». «И что с того? Ваша сестра убежала». «Никто не имеет права говорить с моей сестрой. Это наказуемо». «И что дальше?» Мария встала в позу угрозы. «И что вы сделаете?» «Убью вас, если вы будете говорить с моей сестрой. Гав!» «Скажите, а вашу сестру случайно не Мальвиной зовут?» «Да, она Мальвина. Она Мальвина, а я ее Пьеро». Девушки переглянулись между собой. «Так значит, это вы, Герц?» Противный мужчина попробовал это слово будто на вкус, пошамкал своими облезлыми губами. «Да, это я. Это я, Герц. Я Герц. Не нужна мне малина. Не страшна мне ангина. Не боюсь я вообще ничего. Лишь бы только Мальвина. Лишь бы только Мальвина обожала б меня одного». Из-за решетки выскочили санитары, а из-за двери лечебницы выбежал профессор Феликс Эдмундович. «Хватайте его и в палату быстро!» — закричал профессор. Санитары быстро схватили Павла. «Это я, Герц!» — продолжал говорить Павел. «Это я, Герц! Я люблю Мальвину! Мою Мальвину! Мою Мальвину! Никто не смеет говорить с ней, с Мальвиной! Это поле чудес! В стране дураков! Поле чудес! В стране дураков! Где мой Базилио? Дайте мне посмотреть этот фильм скорее! Скорее! Дайте мне фильм! Фильм! Гав!» Какое-то время слышались громкие гавканья. Санитары быстро утащили его в лечебницу. Вслед за ними туда убежал и папочка, Феликс Эдмундович, которому Мария уже дала кличку Дзержинский. А ведь похож и вправду. Дзержинский, самый что ни на есть. Тот самый советский государственный партийный деятель, революционер, основатель и первый руководитель органов государственной безопасности СССР. За твердость характера, доходящую до жестокости, его назвали «Железный Феликс». Мария посмотрела на Маргариту. «Так может, это и есть Герц? Он только что сознался». Маргарита отрицательно покачала головой. «Нет, я уже 4 года гоняюсь за Герцем. Это точно не он. Это Артемон». «Артемон? Это пес. Это не Пьеро. Почему? И что, получается, вся семейка повернута на этом фильме?» «Похоже, что так, Мария. Меня этот момент тоже интересует». «Почему ты считаешь, что Павел не Герц?» «Потому что настоящий Герц обладает такой способностью, как маска сантиментов. А этот такой способностью не обладает. Впрочем, меня несколько смущает, что и папочка такой способностью тоже не обладает. Может, я и ошибаюсь насчет Феликса Эдмундовича. Может, и не он. А может, это вообще женщина? Женщина – существо опасное. Тоже может быть. В любом случае, завтра с утра я к тебе приеду на своей машине». И мы поедем к Алистеру Кану. Он точно скажет. Это большая удача, что в тебе сидит его ментальный подселенец. 4 года хотели взять жертву до нападения. Все не удавалось. Теперь все получится. Мы его уничтожим. Алистер его прибьет, гада. А почему я должна вам верить? У тебя нет выбора, Мария. Либо доверишься нам, либо смерть. Причем мучительная. Ты знаешь, что с тобой будет. Так что выбирай. Мария подумала и утвердительно покачала головой. «Хорошо, я согласна. Все равно нет выбора». Оказавшись дома, Мария опять кинулась смотреть фильм «Приключения Буратино». «Так, посмотрим еще». Дьявол, СССР снимали эти фильмы, чертовы фильмы, все одно к одному. На часах уже было 11:30. Мария очень боялась заснуть. Ей везде мерещились Буратино, Мальвина, Артемон, Папа Карло и волшебный лес. Но ее тянуло в сон. Девушка, недолго думая, пошла на кухню и хряпнула 200 грамм водки в надежде, что алкоголь помешает Герцу ее мучить. Хотя все бессмысленно. Он уже ее поджидает. Ждет не дождется. Скотина такая. Тварь из волшебного леса. Будь он неладен. Мария опять оказалась в комнате с зелеными обоями. Кровью теперь были обрызганы все стены. И крови стало больше. За окном была темная мгла. Окно не открывалось. Как и дверь тоже не открывалась. Мария со всей силы стала биться в дверь. «Пожалуйста, мне надо отсюда сбежать!» – шептала она. Внезапно дверь открылась, и Мария осторожно посмотрела наружу. Что за дверью? Это был коридор со множеством комнат. Это была больница. Герца пока не было. Девушка побежала по коридору. Одна из дверей открылась сама собой. Неожиданно Мария услышала голос своего отца, который ей представился в прошлом рассказе как... Ребе Мушка, он же доктор Вебер. «Мария, девочка моя, я не могу тебе помочь напрямую. Я очень далеко отсюда. Забегай в ту дверь, что открылась, и прячься в один из шкафчиков для одежды. В 5-й шкафчик. Герц не найдет тебя. Быстрее. Он уже идет. У него ножи острые. Он хочет истязать тебя. Прячься, доченька». Только сейчас Мария обратила внимание, что она одета в грязную сорочку и босая, без нижнего белья. Она быстро прошлепала босыми ногами по холодному полу и пулей влетела в помещение, тихо закрыв за собой дверь. Комната представляла собой грязную палату лечебницы. Имелась кровать. За окном тьма. У обшарпанной стены стояло 7 шкафчиков для одежды. Возможно, для персонала какой-то больницы. В центральном шкафчике открылась дверца. И Мария спряталась. Тихо закрылась. И замолкла, как мышка. Вскоре послышались шаги. Они были страшные. Очень страшные. Потом донесся недоуменный возглас. «Как она открыла дверь в комнату? У нее что, есть ключ? Этого не может быть!» Шаги направились в ее сторону. «Рэббитсон, ты не по правилам играешь!» «Как ты вышла из комнаты? Ну-ка говори, я тебя все равно ведь найду!» «Хрен ты на меня найдешь, сучара! Это я тебя скоро найду!» — подумала про себя Мария. «Лично пристрелю, гадина такая!» «Мария!» Девушка с ужасом услышала, что монстр вошел в ту комнату, где она пряталась. «Ты здесь, Мария! Здесь! В шкафчике!» «Сидишь там, дрожишь от страха!» «А ну марш в комнату с зелеными обоями, вылезай!» «Жопу, паяльничек, не хочешь, придурок?» — подумала Мария. «Тебе кто-то помогает? Или ты сама такие трюки выделывать умеешь? А? А ну отвечай! Ни одна моя жертва от меня еще не сбегала! Все было по правилам! Ты думаешь, ты особенная, Мария?» «Нет, не особенная. Такая же, как все. Я тебя все равно найду. Буду открывать шкафчики!» Герц начал распахивать все шкафчики. Открыл их все, но Марии не было. «Не по правилам. Не по правилам, Мария. Это нечестно и несправедливо. Как же так? Тебе кто-то помогает?» Все двери во всех шкафчиках сами захлопнулись. «Нечестно. Нечестно. Нечестно. Я так не играю. Это не по правилам. Засунь свои правила себе в дупло, сученыш», — сказала про себя Мария. «Завтра я узнаю, кто ты. Завтра ты у меня будешь на коленях пощады просить. Но никакой пощады тебе, мерзавец». «Что, так и не вычислила меня?» «А, Рэббитсон, не вычислила. Хотя я рядышком, совсем рядышком. А ты знаешь, я ведь могу быть и твоим парнем, Николаем. Как тебе такой расклад?» «Помнишь, тебе Николай рассказывал, что в детстве любил фильм «Приключения Буратино»? А вдруг это я, твой парень, Николай?» «Не пытайся сводить меня с ума, ты не он», — проговорила про себя Мария. «А может, я Лера, твоя лучшая подруга? Ты знаешь, что такое маски сантиментов, Рэббитсон? Это когда психопата невозможно угадать. У него очень хорошая маска сантиментов. Ты, конечно, сейчас думаешь, что я не могу быть ни Лерой, ни твоим парнем. А вдруг я кто-то из них? Просто я всегда был рядом. Всегда был рядом. Ну вот, наконец стал психопатом. Раскрылся. А может, и психопаткой. Я тот, кого ты знаешь». «Заткнулся бы ты, уродец!» — тихо прошипела Мария. «Я тебе завтра устрою ад и Израиль!» Герц своего не добился. В конце концов, он ушел в глубины коридоров. Мария уже подумала, что, наконец, проснулась. Но, судя по всему, нет. Вероятно, это была последняя уловка Герца. Она попала в сонный паралич. Ей казалось, что она стоит в середине своей комнаты. За полупрозрачной занавеской на балконе кто-то был. Мария подошла и медленно отодвинула занавесь. Спиной к ней на балконе стояла больная Людочка. Мария увидела этот отвратительный затылок с лохмами седых волос, этот кривой горб. «Я всегда печатаю!» — донеслось до Марии. «Она же не может здесь стоять!» — прошептала девушка. «Откуда она здесь? я всегда печатаю», — повторила Людочка. Мария пригляделась. На перилах балкона находилась рука, женская причем. Создавалось такое ощущение, что кто-то висел по ту сторону балкона на одной правой руке. Мария не могла понять, что тут делает рука. Рука напряглась, и вылезла обладательница руки. Это была ее точная копия. Правда, какая-то жуткая, искалеченная копия. Левая рука отсутствовала, вместо нее торчала кость. Тело было изрезано и как будто обгрызено, она была вся в крови. Двойник Марии вытянулся на левой руке и произнес: «Два дня. У тебя всего два дня, Робинсон, и я приду». Мария закричала от ужаса и проснулась. Проснулась от звонка. Это, вероятно, звонила Маргарита, которая подъехала на своей машине, чтобы отвезти ее к Алистеру Кану. «Мария, я боюсь за тебя», — сказал Николай. «Это могут быть они, Герц и Мальвина». «У меня нет выбора», — ответила Мария. «Либо я поеду, либо погибну. Поэтому прости, Николай, но я должна поехать с ней. Ничего не поделаешь, у меня нет выбора». Маргарита Зайчонок оказалась обладателем очень крутой тачки. Это была Lamborghini Huracan Evo, ярко-красный монстр с F10 двигателем, который ревет как дикий зверь и срывается с места быстрее, чем успеваешь моргнуть. Салон обшит натуральной кожей, а приборная панель светится, как у космического корабля. Такая машина, на которой обычно рассекают мажоры в клубах и на вечеринках, где парковка стоит дороже, чем обед в ресторане. Вероятно, Маргарита, которая работала личным помощником черного мага, причем сильнейшего в России, любила выезжать на ней по вечерам, чувствуя себя королевой дороги. Один раз она остановилась у модного бара, и все головы повернулись в ее сторону. Кто-то завистливо вдохнул, а кто-то даже подошел сфотографироваться. «Вот это тачка, вот это я понимаю». Мария утонула в мягких сиденьях и прочувствовала скорость. Маргарита включила музыку. «Маргарита, и сколько же стоит такая точила?» Маргарита усмехнулась, не отрывая глаз от дороги, и ответила: «Ну, базовая модель Huracan Evo стартует от 260 тысяч долларов. Это около 25 миллионов рублей в нашей валюте. А если с полным фаршем, всеми опциями и тюнингом, то легко под 400 тысяч зеленых. Но это не просто тачка, это статус. Богатенькие на таких катаются, чтобы все знали, я крутой и богатый». Мария охотно кивнула, вцепившись в подлокотник, пока машина неслась по шоссе. «Давай только не слишком быстро, у меня сердце не железное», — сказала она. «Герц приходил?» «Да, сволочь, приходил». «Больно было?» «Нет, я спряталась. Как ты смогла?» «От него можно спрятаться?» «Да, если сильно захотеть. Спряталась. У меня осталось два дня». «Ничего, не волнуйся, мы сейчас вычислим его. Надеюсь, что это не мой парень и не Лера. Этот сукин сын начал меня запугивать, когда я от него спряталась, что он может быть моим близким человеком. Не слушай Герца, он обманывает, запугать хочет. Ему нужен твой страх, Мария, понимаешь? Борись с ним, ты победишь его, Мария. Психопаты долго прячут свою сущность, это называется маска сантиментов. Их невозможно вычислить, они идеальные притворщики. Так что, дорогая моя, крепись». Особняк Алистера Кана находился в пригороде. Это был весьма богатый особняк, окруженный высоким кованым забором с изящными узорами и массивными воротами, украшенными, видимо, гербом семьи Кана. Величественное здание серого камня возвышалось на фоне густых деревьев. Окна особняка были широкими, с резными деревянными рамами и витражами. Крыша была покрыта темной черепицей. Вокруг дома раскинулся ухоженный сад с аккуратными аллеями, цветущими клумбами и симпатичной мраморной беседкой, где по вечерам, видимо, Алистер Кан любил уединяться с книгой. Внутри особняка царила атмосфера роскоши. Высокие потолки украшали лепные карнизы, на полу лежали дорогие ковры, а мебель из темного дерева была искусно вырезана и покрыта бархатом глубоких оттенков. Каждая деталь в этом доме говорила о вкусе и богатстве хозяина. «Вот как нынче живут черные маги, современные», — спросила Мария. «Не просто черный маг, а сильнейший в России. Очень богатые высокопоставленные клиенты. Не бедствуем». «Ну, судя по твоей тачке, таки да. Не бедствуйте». Они прошли в библиотеку. Библиотека Алистера Кана была сравнима с библиотекой графа Серапиона, такая же мрачная и таинственная. Из глубины библиотеки вышел сам Алистер Кан. Мария тут же вспомнила, она же его видела в начале истории, тогда, когда она вышла покурить во время празднования юбилея тетушки. Он к ней подошел, это был он. «Простите», — сказала Мария, — «я же вас видела». Алистер Кан усмехнулся и кивнул. «Вежливость черного мага. Предчувствовать клиента. Знаешь, как говорят, если тебе нужно встретиться с черным магом, он найдет тебя первым, чтобы показать вежливость. Но не будем терять времени. У вас сколько осталось времени?» «Два дня», — ответила Мария. «Так, два дня. И, как я понимаю, в вас сидит его ментальный подселенец». «Верно. И мне очень нехорошо носить его в себе». «По вашему ментальному подселенцу я сейчас выясню, кто Герц. Прошу за мной, в мою лабораторию». Они вошли в помещение, где в центре располагался большой черный шар. Алистер приказал Марии раздеться догола, снять с себя все. Мария подчинилась. Пришлось снять и серьги, и украшения, и все, что можно. «Вы должны быть без каких-либо предметов», — пояснил Алистер. «Итак, пожалуйста, приготовьтесь, я открываю врата в волшебный лес». «Сейчас увидим. Вставайте в центр этого знака». Мария встала перед шаром по центру мудреного каббалистического символа. Казалось, что она этот символ где-то видела. Она оглянулась. На полке у рабочего стола в кабинете Алистера Кана стояли знакомые книги. «Труды Толумида Силатия» и «Баронессы фон Каслер». «Полный знакомый суповой набор», — подумала Мария, вспоминая ключи Персиваля. «Самые крутые чернокнижники, ну, конечно же». Алистер встал неподалеку и прочитал кое-какие заклинания. Мария почувствовала холод. Ей стало зябко и неудобно. «Приготовьтесь, Мария. Вы, насколько я знаю, отправили в волшебный лес несколько злодеев. Потерпите, вы можете увидеть их призраки. Не слушайте их. Они ненавидят вас. Это же вы расследовали те дела. И все они теперь там, в волшебном лесу». «То есть в аду?» — спросила Мария. «Вульгарное название для Ситра Ахра, планов тьмы. Очень вульгарное понимание. Но все. Я открываю. Планы тьмы». Действительно, сначала Мария увидела лица в шаре. Страшные искаженные лица. Потом рядом с ней встала Анастасия из рассказа «Крик мертвых». Она была бледная и ужасно худая. «Узнаешь меня, Мария? Мы еще встретимся в волшебном лесу и займемся любовью, как я тогда хотела». Из черного шара вышел Петр Денисов из рассказа «Волшебный кролик». Встал рядом и начал что-то злобно шептать. Мария постаралась не слушать их. Из шара вышел Родион Раскольников из рассказа «Ключи Персиваля». «Рэббитсон», — сказал Родион, — «как жаль, что мы так и не договорили. Но все впереди. Тебя ждет волшебный лес, дорогая моя. Не уйдешь. Тебя ждет волшебный лес и наша компания. Веселая. Компания тех, кого ты убила. Мы тут тебя ждем, дорогуша». «Отстаньте от меня. Я не собираюсь в волшебный лес», — ответила Мария. «И я вас не убивала. Вы были преступниками и убийцами». «Не говори с ними», — строго потребовал Алистер Кан. «Не отвечай им. Это призраки». Экзекуция Марии продолжалась около часа. Алистер что-то считывал, какую-то информацию. Потом все закончилось. Мария оделась, нацепила на себя все обратно. Ну вот и все, информация получена. Кто Герц? Волшебный лес мне этого не показал, но я узнал один адрес. Логово Герца. Информация точная. Не будем терять времени, Мария, поедем туда. Это место называется поселок Черный Овраг. Примерно 300 километров от Питера. «Я довезу быстро на своей тачке», — сказала Маргарита. «Да, отвези», — ответил Алистер. «Нам надо вооружиться. Вот, Мария, возьми этот пистолет. Он не труден в обращении». Алистер протянул Марии компактный пистолет марки «Глок-19». «Для справки», — продолжил Алистер Кан. «Этот пистолет известен своей надежностью и простотой в использовании. Его легкий полимерный корпус делает оружие достаточно простым, а емкость магазина 15 патронов. Обеспечивает хорошую огневую мощь. Глок-19 идеально подходит для новичков, благодаря своей эргономике и минимальному откату при выстреле. Кроме того, он оснащен надежной ударно-спусковой системой, что делает его безопасным и удобным в обращении. Я и сам им пользуюсь. Итак, все, вооружаемся пистолетами, плюс к этому, Маргарита, возьми у меня в кладовке веревки, дубинки, все, что нужно. Я в тебя верю. Ты толковая. Возьми все, что пригодится. Нам нужно ликвидировать Герца. Мы его не упустим». «Сейчас все сделаю», — отозвалась Маргарита. «Выезжаем немедленно», — приказал Алистер. «У меня с Герцем свои счеты». «А что такое?» «Он замучил и убил девушку, которую я любил 4 года назад. Я поклялся разделаться с ним. Да и заслуживает он смерти, желательно мучительной». «А с Мальвиной что будем делать?» «Просто замочим негодяйку. Все готово. Идем». До поселка Черный Овраг они добрались не то чтобы быстро, да и не по своей вине. Пробки, туман, а потом еще и дождь с грозой, как назло. Приехали они к 6 часам вечера, хлестал ливень, все очень потемнело. Поселок Черный Овраг представлял собой покинутое и забытое богом место, кругом болота и никого. Когда-то тут была деревня. Но виднелся только один оставшийся дом, который выглядел как пригодный для проживания. Остальные домишки и избы были с провалившейся крышей. На улице было настолько темно, что ребята включили фонарики и быстро двинулись в логово Герца. Во всяком случае, Алистер был в этом уверен. Они подошли к двери. Было тихо. Алистер, обхватив пистолет, вышиб ногой дверь. Мария испугалась, потому что... как прямо за дверью сидел человек в костюме Пьеро из советского фильма «Приключения Буратино». Этот человек был в маске, сидел неподвижно. Алистер поначалу попятился, но вдруг из маски донеслась искаженная песенка. Та самая песенка, но она наводила ужас на Марию. Сквозь гром и ливень она звучала еще страшнее. «Черт побери!» — прошептал Алистер. Он сбил ногой сидящего человека. Музыка тут же прекратилась. Маска слетела. Под маской был мужчина. Мария его сразу же узнала. «Михаил Соколов!» – прошептала она. «Это же тот самый сын психиатра и Агни Львовны, который сбежал и жил под фальшивым именем Фельдман!» «Да», – ответил Алистер. «Дело серьезное. Это Фельдман, он же Михаил. Это их сбежавший сын». «Но он мертв!» – пролепетала Мария. «Да, он мертв», – подтвердил Алистер Кан. «А Герц смылся, зараза!» «Так что это получается, что Герц тут был с этим Михаилом?» «Да, он был здесь. Маргарита, держи оружие наготове, мы обыщем избу. А ты, Мария, иди в машину, жди там». «Хорошо». Мария побежала, открыла дверь и залезла на сиденье. Стала ждать. Было тревожно. Очень. Дождь с грозой хлестал, не переставая. Мария прислушалась. Сквозь шум ливня и грозы послышался женский смех. Кто-то смеялся. «Кто это смеется?» — подумала Марина. «Что это? У Марии мелькнула жуткая догадка. «Может быть, Алистер и Маргарита — это и есть герцы Мальвина? И это смеется она, Маргарита. И что ей делать, если это так? Если они психи?» Мария увидела, что ключей от машины у нее нет. Как ей быть? Но через какое-то время они вернулись. И пока что такая жуткая версия не подтвердилась. «Вы слышали смех?» «Женский смех?» — спросила Мария. «Слышали. Я даже побежала смотреть, кто смеется», — ответила Маргарита. «Не нашла никого». «Это, наверное, была Мальвина», — сказал Алистер. «Сумасшедшая. Она где-то здесь. Но хрена лысого мы ее поймаем». «Может, и Герц здесь?» — спросила Мария. «Он был здесь совсем недавно. Короче, своих жертв Герц привозил сюда. Здесь творилось безумие. Мы нашли останки людей. Все происходило здесь, в этом доме. Расчленял, кожу сдирал и ел, скотина. Быть может, это психиатр? Что-то я даже уверен. Хотя, не знаю. А убитый Михаил какую играл в этом роль?» «Он тут, вероятно, просто жил, этот Михаил. И был в курсе, конечно же. Он соучастник. Они же проклятые психи. Но как он узнал, что я приеду? Вероятно, волшебный лес меня выдал. Черт возьми, проклятый Герц, монстрятинный кусок. Ладно, Маргарита, уезжаем обратно в город. Высади меня в одном месте». «Куда ты?» «Не спрашивай. Герца пытаюсь перехватить своим способом». «Давай я с тобой». «Нет-нет, Маргарита, поверь мне. У меня тут тоже своя игра, как поймать негодяя. Езжай, я тебе скажу, где меня высадить». Маргарита высадила Алистера Кана недалеко от Петербурга, рядом с каким-то серым заводом. Дождь все еще шел. Алистер, что-то буркнув, исчез в темноте. Маргарита повезла Марию в ее квартиру. «Девочки, я догадался, кто Герц», — напоследок сказал Алистер Кан. «Я догадался. Вычислил его. Ну так скажи». «Действуйте, как действуете. Скоро все случится. Я знаю, кто Герц». Уважаемый слушатель, пришел момент моего вопроса. Кто Герц? Угадайте. Есть улики и наводки. Надо просто увидеть. И, пожалуйста, не пишите спойлеры для тех, кто действительно хочет вычислить Герца. Это просто интересно самому догадаться. Подумайте о комнате с зелеными обоями. Сейчас немного музыки для раздумий. И я прочитаю финал истории. Когда Маргарита уже подъезжала к дому, где жили ребята, внезапно позвонил Максим. «Мария, тут такое дело, вы можете помочь?» «Да, Максим, что случилось?» «С Альбой опять начались проблемы. У нее опять начались кошмары. Она поехала в домик и сдирает там зеленые обои в комнате. Грозится самоубийством. Я сейчас в дороге». «Какой ужас!» – запричитала Мария. «Мы сейчас тоже подъедем». И потом она сказала, что рядом Герц. «Приезжайте скорее. Мы скоро будем, не отчаивайтесь, Максим». Маргарита быстро развернула автомобиль, и они помчались кратчайшей дорогой в Зеленогорск. «За час доедем. Сравнительно недалеко». Мария лихорадочно стала звонить Альбе, та не брала трубку. «Да что же такое, Альба?» Она позвонила еще раз, наконец послышался заплаканный голос девушки. «Не езжайте сюда! Не езжайте! Герц рядом! Он пришел меня убивать!» «Ты зачем туда поехала одна, Альба?» «Я не знаю. Я просто хотела содрать эти обои. Содрать их!» «Герц рядом. Он убьет меня». «Мы сейчас будем. Спрячься, Альба». «Все бессмысленно. Это обреченность. Герц убивает тех, кого запланировал». «Ничего подобного. Сейчас мы приедем, мы не допустим этого. Маргарита, дави на газ!» Они приехали примерно через 2 часа. Добрались до места. Маргарита приказала обнажить оружие и снять с предохранителя. Домик молчал. Было тихо, но входная дверь оказалась открыта. Внутри было темно. Первой осторожно вошла Маргарита, за ней Мария. И тут случилось самое ужасное. Обе девушки получили тупые удары по головам, не успев даже зажечь фонарики. Их быстро связали и потащили в комнату с зелеными обоями. Они лежали в комнате связанные. И в комнату вошел человек в костюме Пьеро. В том самом костюме. Этот человек снял свою маску. «Максим!» – прохрипела Мария. «Максим! Ублюдок! Это ты!» «Да, моя дорогая, сложно вычислить, правда?» «Очень сложно, но ты молодец. Узнала, где мое логово. Узнала, куда я жертву возил. Пришлось Михаила замочить, ну что поделать. Надо же было хвосты почистить, а то ведь Алистер Кан за нами по пятам идет. Не беспокойся, Мария, Алистер скоро здесь будет, через час. А пока он сюда едет, я убью Маргариту, а тебя увезу в другое место. В багажнике. Алистер останется с носом. Да, я Пьеро. Среди кукол я Пьеро». «Как вообще началось ваше такое безумие?» – спросила Мария. «Все началось с того, что я в детстве смотрел фильм «Приключения Буратино» 1975 года. И я влюбился в Мальвину. Я влюбился. Места себе не находил. Влюбился в нее, и я решил, что Мальвина будет моя. И вообще все куклы мои. Я Пьеро. Я Пьеро. Я страдаю по Мальвине. И я решил, что Мальвина должна быть настоящей. Ах ты ж ублюдок какой. А я ведь даже и не думал, что это можешь быть ты. Верно подмечено. Меня никто никогда не подозревает. Никто и никогда. Я вне подозрений. Потому что я гений, Робинсон. Гений. Я молодец. Я хорошо играю свою роль, моя дорогая. Я сделаю с тобой то, что написал в рукописи. Молодец, что привезла мою рукопись. Она мне пригодится. В комнату вошла Альба в одежде Мальвины. Мой Пьеро, ты такой красивый, когда занят делом. Ты необыкновенная Мальвина. Моя Мальвина, ты моя любовь. Давай, убей Маргариту, и мы смоемся. Скоро Алистер приедет, а мне не очень хочется, чтобы он разоблачил меня. Сама понимаешь. Мальвина подошла к Маргарите. Ничего личного, дорогуша, ты нам не интересна. У нас другая жертва, сама видишь. Вы мерзавцы. Так вот, зачем ты мне подбросил рукопись, чтобы напасть на меня? Да, именно для этого, Мария. А как же? А как еще, по-твоему, только так? Ну что же, финал? Финал истории для тебя, Мария. Внезапно Мария увидела, что из тени вышел Алистер Кан. И у него в руках были необычные пистолеты, которые больше напоминали кремниевые пистоли 16 века. У Марии заработала женская интуиция. Серебряные пули. Первый Алистера, который наставил 2 пистолета, один в Мальвинов, а второй в Герца, увидела Альба. «Пьеро! Нет!» – закричала она. «Ты недооценил меня, Герц. Я черный маг. Я многое предвижу. Я догадался, кто ты, и выследил тебя. Ты недооцениваешь черных магов, друг мой. Уходите в волшебный лес, преступники. Будете рабами тьмы. Уж я позабочусь. Герц обернулся, и его лицо исказило страшная злоба. Я тебя достану из волшебного леса. Поберегись меня, Алистер. Я даже мертвый тебя найду. И тебя тоже, Рэббитсон. Вы просто так от нас не избавитесь. Бойся своих снов, Мария. Но на этом не закончилось. Когда они вышли из домика, их ждали вооруженные люди и три автомобиля. Посередине нарисовался Феликс Эдмундович Соколов, он же Дзержинский. «Вы убили моего сына!» — прорычал психиатр. «Как сына? Ваш сын Михаил, он мертв. Он находится в поселке Черный Овраг». «Нет, не он Михаил. Михаил тот, которого вы убили. Это мой сын. Какой бы он ни был, это мой сын. Вы умрете». «Ваш сын был серийным убийцей. Он убил много людей, он был каннибалом». «Не вам судить об этом, Мария. Если бы я не проплатил тогда его фальшивую смерть в больнице и не сменил бы его личность, его бы приговорили к высшей мере наказания. Я спас сына от смерти. Он жил под другим именем, потому что я отец. И творил свои грязные дела, убивал людей». «Не вам судить моего сына. Я убью вас. Всех. Расстрелять их». Мария уже поняла, что сейчас придет смерть. Но что-то произошло. На нападавших напала дикая стая ворон. Ворон было столько много, что они накрыли нападавших, как черная туча. Девушка вспомнила, где она это видела в прошлом рассказе «Ключи Персиваля». «Диана Розенталь. Она тут откуда?» Нападающие влезли в свои автомобили и уехали. Уехал и психиатр, когда понял, что не выйдет. Вороны продолжали черной тучей их преследовать. Мария услышала знакомый немецкий акцент. «Просто проходила мимо, фройлайн», — раздался голос. Да, это была она, Диана Розенталь, из прошлого рассказа. «Опасными играми вы занимаетесь, я смотрю». Алистер Кан, увидев ее, рухнул на колени. «Баронесса фон Каслер, даже не мечтал увидеть вас». «И не увидели бы. Просто тут моя знакомая, Мария Гольдштайн, которую я уважаю. Хорошая девушка. Я ее уважаю, а вас знать не знаю. Я Алистер Кан, сильнейший черный маг России». «Лучше таких слов про сильнейшего черного мага не говорите мне, а то проверю, насколько вы сильный черный маг. Смешно смотреть. Вы, наверное, такую цель себе поставили. Посмешить меня вам удалось». «Как вы здесь оказались?» «Мимо проходила. Дело у меня тут было. Увидела и помогла. Почему нет? Вы очень хорошая девушка». Заключение. Мария сидела в библиотеке Алистера Кана. Она вся была заплаканная. Маргарита вытирала ей платком слезы. Рядом сидели Алистер Кан и граф Серапион. «Ну все, все, закончилось. Больше кошмаров не будет. Я такое пережила. Такой ужас. Для меня это было самое страшное расследование. И почему он напал на меня? Чем я удостоилась такой чести?» «Да уж, Мария», — сказал граф Серапион. «Любите вы, женщины, себе на задницу проблемы. И где была твоя женская интуиция, Мария, с самого начала? Ох, женщины, что вытворяют, что вытворяют. Давайте выпьем вина, Алистер, угостишь?» «Не вопрос, граф. Я еще хочу спросить вот что. Что с психиатром будем делать? По моим сведениям, он бежит из России, предположительно в Аргентину». «Я поговорю об этом с Александром Граветом. Нам тут такой психиатр не нужен. Давай лучше выпьем за наших прекрасных девушек. Посмотри, они светятся, как бриллианты». Действительно, Мария и Маргарита сверкали, как настоящие бриллианты. «Женщины, вот за что стоит выпить, Алистер? — сказал граф Серапион. «Да, за это стоит выпить», — подтвердил Алистер Кан определенно. «А что касается Герца, вот вся правда. Когда Михаилу Соколову было 8 или 9 лет, он влюбился в Мальвину из того советского фильма. Он постепенно от этого стал терять рассудок. В школе его дразнили и били. В итоге он стал ассоциировать себя с Пьеро. Его безумие стало распространяться на сестер и братьев». Да, в комнате с зелеными обоями он заставлял Лену в костюме Арлекина бить себя палкой, как в фильме. Лена была Арлекина, Павел стал Артемоном, и Герц заставил его пахнуть, как пес. Он и пах, как пес. Кто была Мальвина? Она дочь Максима. Максим — это тот, кого мы обнаружили мертвым в поселке Черный Овраг. Мальвина — его дочь. Это она смеялась там. Это ее смех вы слышали. Она же Альба. Осталось только понять, как Герц получил силу волшебного леса. «Я еще буду выяснять этот момент. Мне самому интересно», — ответил Алистер Кан. «Быть может... Хотя это только теория. Дело в том, что сам фильм родом из волшебного леса. Такое бывает. Особенно, если к этому фильму приложила руку мисс Гравет, которая вам уже... известно. Поздней ночью в небе одна, так соблазнительно светит луна. И я б хотел для вас небес ее достать. Но как мне быть, ведь ночью надо спать. Не нужна мне малина, не страшна мне ангина. Не боюсь я вообще ничего, лишь бы только Мальвина, лишь бы только Мальвина, лишь бы только Мальвина обожала меня одного. Утром на зорьке ранней порой солнышко низко висит над землей. И я б хотел для вас небес его достать. Но как мне быть, ведь утром трудно встать. Не нужна мне малина, не страшна мне ангина. Не боюсь я вообще ничего, лишь бы только Мальвина, лишь бы только Мальвина, лишь бы только Мальвина обожала меня одного.